День девятый. Вчера после сдачи экзаменов я вырубился напрочь и сегодня даже проспал не 4, а все 6 часов. Не слабо устал я от мозговой деятельности, отвык совсем. А ведь надо опять продолжать. Ох, и много же мне предстоит еще сдавать. Коля меня накормил от души, и я пошел погружаться в белое ничто экзаменационной комнаты. Экзаменатора почему-то не было. Впрочем, что мне мешает его позвать? Экзаменатор! Внимание, все специалисты сейчас заняты. Время ожидания свободного специалиста составляет 22 минуты. Желаете зарезервировать данное время? На выскочившей табличке нажимаю «Да». Вот только чем мне заниматься эти самые 22 минуты? Ведь тут совсем ничего нет. В общем, все внезапно появившееся свободное время повторял тригонометрические формулы, различные физические константы и прочие радости предстоящих экзаменов. Внезапно у меня всплыл один вопрос. Почему экзаменатор не поинтересовался моими знаниями по иностранным языкам? А ведь я довольно неплохо знаю английский и немецкий, которым меня научил дед, бывший вообще полиглотом. Английский, немецкий, испанский, итальянский, французский. На этих языках он свободно мог разговаривать на любые темы. Хоть научные, хоть простые. Меня же дед почему-то не сильно жаждал учить всему многообразию, которым владел сам. Говорил, что если захочу, научусь самостоятельно. По его словам, человеку, знающему 3 языка, выучить любой другой вообще проще пареной репы. За этими размышлениями даже не заметил, как появился экзаменатор. На этот раз им оказалась женщина невысокого роста, чуть больше 1,5 метра. Возраст ее, на взгляд, я так сразу определить не смог. Ей с легкостью можно было дать как 30, так и 50 лет. Волосы ее подстрижены коротко, под мальчика. «Ну-с, молодой человек, приступим. И кто же это тут у нас?» Перед ней прямо в воздухе развернулась какая-то панель. «Ага, ну-с. Как вижу, сдал почти всю школьную программу за первые 7 классов, кроме рисования, труда и иностранных языков. Их будешь сдавать?» «Буду». «Хорошо, тогда с чего начнем?» «Давайте с языков. Английский и немецкий». «О, начинающий полиглот. Тогда вопросы я буду задавать на одном языке, а ты отвечать на другом. Потом языки меняем». «Wie heißt du?» «My name is Евгений». Игра оказалась довольно забавной, и таким образом мы жонглировали около 3 часов. Меня заставляли описывать привычный распорядок дня, мои занятия, мою комнату. Надо сказать, описание лесной избушки экзаменатора несколько озадачило, но вида она пыталась не подать. Затем она выдала мне появившиеся из воздуха виртуальные карандаши, кисточки, краски, пластилин и заставляла рисовать, клеить аппликации, разукрашивать их же, лепить какие-то фигурки. Под конец откуда-то нарисовались даже пяльцы, ткань и иголка с ниткой. Заставили вышивать. На мой вопрос по поводу необходимости этого дела получил однозначный ответ, что это проходят все на трудах во 2 классе. Но надо же. Благо, все это было совершенно нетрудно. С рисованием и трудом я провозился гораздо дольше, 10 часов точно, потому как во времени совершенно потерялся. В процессе всего этого мы изъяснялись все так же на английском и немецком языках, чередуя их между собой. Это было несколько тяжеловато. Во-первых, из-за постоянных перескоков с языка на язык, а во-вторых, из-за занятости рук и внимания на объекте, к которому эти руки в данный момент приложены. «Так, на сегодня, говорили, не хватит. Ты успешно сдал всю школьную программу по рисованию и 2 языкам. Труды я принимаю у тебя за 1-3 класса. Только по языкам надо еще проверить твою письменную грамотность. Пожалуй, по 2 часа на каждый из языков, и тогда точно все». Дальше были диктанты, проверка знания слов, аудирование. Конечно же, проверка знания транскрипции для английского языка. Слава богу, в немецком такой проблемы почти нет. Спустя обещанные 4 часа экзаменаторша со мной распрощалась, поставив мне в личное дело обещанные оценки. На сегодняшний день для сдачи экзаменов ушло 17 часов. Кошмар какой-то. А ведь предметы были самые простые, ну не считая языков. А времени сожрали целую прорву. Спать, срочно спать. В реальности меня снова отругали за такое халатное отношение к своему организму и распорядку приема пищи. «Твой желудок не железный, и спасибо тебе он за такое отношение не скажет». Эта фраза Коли завершила нравоучительную эскападу в мой адрес. после чего я мог наконец-то насладиться тишиной. Господи, как же хорошо просто помолчать и посидеть в тишине. Как же это тяжело все-таки говорить без умолку несколько часов подряд. Сон, как же я по тебе соскучился.